Глава 9. «Да», — продолжал граф Олаф, — «в самом деле странно. Вдруг исчезает ребенок, да еще такой маленький, беспомощный». «Где солнышко?» — закричала Вайолет. «Что вы с ней сделали?» Граф Олаф будто не слышал и продолжал, как ни в чем не бывало. «Но опять-таки, чего только не увидишь странного. Вот, например, если вы оба выйдете со мной во двор, мы все увидим кое-что не вполне обычное». Дети, не говоря ни слова, последовали за графом Олафом и, пройдя через весь дом, вышли в заднюю дверь. Вайолет оглядела небольшой жалкий дворик, где не бывало с тех пор, как они с Клаусом кололи дрова. Кучка наколотых ими поленьев так и лежала нетронутая, как будто граф Олаф заставил их работать просто так, по его прихоти, а не по необходимости. Вайолет поежилась. Она все еще была в ночной рубашке. Сколько она ни озиралась, она не заметила ничего необычного. «Не туда смотрите», — фыркнул граф Олаф. «Для детей, которые столько читают, вы на редкость несообразительны». Вайолет повернула голову в сторону графа Олафа, но поскольку ей не хотелось встречаться с ним глазами, она поглядела вниз, и взгляд ее упал на его глаз, то есть глаз на щиколотке, который с самого первого дня их здешней несчастной жизни следил за бодлеровскими сиротами. Тогда она перевела взгляд вверх, вдоль тощей, неряшливо одетой фигуры, и, увидев, что Олаф указывает своей костлявой рукой куда-то вверх, задрала голову, и там, в одном единственном окошке запретной башни, сложенной из грязного камня, увидела что-то вроде птичьей клетки. «Ох, нет!» — произнес Клаус упавшим голосом. Вайолет вгляделась внимательнее. Да, это была птичья клетка. Она болталась за окном башни, как флаг на ветру. А внутри клетки Вайолет разглядела маленькую, испуганную солнышко. Рот у нее был заклеен пластырем, тельце обвивала веревка. Она попалась в настоящий капкан. «Отпустите ее!» — закричала Вайолет. «Она вам ничего не сделала, она же совсем маленькая!» «Допустим». Граф Олаф уселся на колоду. «Если ты так хочешь, я отпущу ее. Но даже такая тупица, как ты, должна, я думаю, понимать, что если я отвяжу клетку и отпущу ее, вернее, велю моему помощнику отвязать ее, бедняжка может не перенести падение с такой высоты. Все-таки до земли 30 футов, а это чересчур для такого маленького существа, даже если оно внутри клетки. Но раз вы настаиваете...» «Нет!» — закричал Клаус. — Не надо!